Согрешив тебе спасен, яко блудный сын, прими имя Отче, кающегося, и помилуй мя, Боже. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Зову к Тебе, Христе, спаси, мытаревым глазом, очисти мя, яко же оного, и помилуй мя, Боже, и ныне и присно и во веки веков. Богородице, не презри мя, требующа заступления Твоего, на Тя упова душа моя, и помилуй.